Настроение и так не самое лучезарное было вконец испорчено. «Ну что ж, будем решать проблемы по мере их поступления», — подумал Гуров. И, чтобы отвлечься, снова стал смотреть телевизор. Под его монотонное бурчание, прерываемое натужным весельем рекламы, он стал ломать голову над самой насущной в этот момент проблемой. В чем идти на свадьбу? И что дарить? Костюм был испорчен. Бесповоротно или нет, еще предстояло выяснить. Но для свадьбы он явно не годился. Идти в джинсах и джемпере, ну, им это даже в голову не пришло. Оставалось одно — купить новый костюм, а заодно и рубашку с галстуком. Хорошо хоть, что ботинки есть. Ходить по магазинам Гуров, как всякий среднестатистический мужчина, не любил. Уж в малознакомом городе тем более. Помочь ему в этом мог только Воронцов. — Привет тебе, Лев Иванович. Стряслось чего? — спросил Юрий Федорович. — Где тут у вас можно приличный костюм купить, а то в моем наледе показаться неприлично? — спросил Гуров. — Так одно и то же можно купить и в навороченном магазине, и в обычном, только цена будет разная. А ты куда собрался? — Гордею на свадьбу, — ответил Лев Иванович. — И ты тоже? — воскликнул Юрий Федорович. — Да мне уж сказали, что Полина Николаевна протрубила сбор всех частей, — усмехнулся Гуров. — Как же старушку не уважить? — совершенно серьезно заметил Воронцов. — Она стольких людей на ноги поставила, только ты-то как в число избранных попал. — Долгая история, — не стал вдаваться в подробности Гуров. — Если Гордей захочет, сам расскажет. — Вот, называется, приехал лечиться, а сам подвиги совершает направо и налево. — насмешливо сказал Юрий Федорович, пообещал. — Ладно, подошлю к тебе завтра Федьку, он тебе поможет. — Кстати, а ты что дарить собираешься? А то я в этом деле полный профан, — признался Гуров. — Да еще сам не знаю. Вот завтра вместе и выберите. На следующий день Гуров и Федор довольно быстро купили Льву Ивановичу вполне приличный костюм и довольно недорого. Вот что значит провинция, потому что в Москве он стоил бы намного дороже. Рубашка и галстук тоже особых проблем не вызвали. А вот в вопросе подарка они оба завязли, как мухи в варенье. Да и что подарить человеку, у которого и так все есть? — Лев Иванович, ну, что мы с вами будем голову ломать? — взмолился Федор, когда они вышли с пустыми руками уже из третьего магазина. — Вот вы мне скажите, вы когда-нибудь встречали человека, которому на свадьбу подарили что-то действительно нужное? Если он не сказал это заранее. Подумав, Гуров решительно заявил. — Ни разу. — Вот. И я о том же. Поддержал его Федор и предложил. — Поэтому давайте, Лев Иванович, заранее настроимся на то, что нашими подарками никто никогда не воспользуется, и выйдем из положения с наименьшими потерями для кошелька и нервной системы. — Что ты предлагаешь? — напрямую спросил Гуров. — Вернуться в магазин, покрутиться закрытыми глазами и купить первое, на что упадет взгляд. И Федор посмотрел на Льва Ивановича честными и чистыми глазами. — Очень конструктивное предложение, — рассмеялся Гуров. — А если это будет бронзовая статуя лошади в натуральную величину? — Нет, там таких не было, я внимательно смотрел, а то бы не вылез такой идеей, — успокоил его Федор. — А уж собаку мы как-нибудь до машины дотащим. — Если это сенбернар будет, — возразил Гуров. Он там точно был, в углу стоял. Лев Иванович посмотрел на часы, чтобы узнать, не опоздает ли он на обед, а то еще ему настой с травы перед этим надо было выпить. Тут его осенило. — Где тут часовой магазин? — Да есть один фирменный неподалеку, а что? — сражился Федор. — Не знаю, как ты, а я уже определился. Куплю им на кухню самые большие часы с кукушкой, гирями и всем, что к ним полагается. Елене, во всяком случае, должно понравиться. — А что? — Хорошая идея, — одобрил Федор. — Может быть, и мне присмотреть что-нибудь эткое в деревенском духе? — Купи большой набор керамической посуды, — предложил Гуров. — Горшочки с крышечками для жаркого, мисочки для запеканок, все прочее. — Ага, — иронично хмыкнул Федор. — Да отец мне эти горшки о голову разобьет. Ему ж, как и другим, выпендриться надо будет, чтобы подарок был побольше, подороже. Смотри. — Я делаю советы, потому что у Гордея дома печь русской неохватных размеров, — предупредил его Лев Иванович. И такой подарок, который Елена будет каждый день в руках держать или на стол ставить, им точно понравится. Настоящая печь, обалдел Федор. Зачем? Вот именно, настоящая русская печь, — повторил Гуров. И должен тебе сказать, что еда оттуда получается намного вкуснее, чем на плите. Сам пробовал. Ладно, скажу отцу, а там уж пусть он решает. Может, не в печи тут дело, — думал Лев по дороге обратно в санаторий. А в руках? В умении, да просто в желании сделать приятно. А когда готовит с душой, то и получается вкусно. Ладно, Гуров, — остановил он себя. Не зацикливайся на этом. Тебе и так в Москве разборки с Марией предстоят. Ее кулинарные способности здесь совершенно ни при чем. Повезло тебе вкусненьким побаловаться, вот и радуйся. Гордей и Елена лично приехали в четверг в санаторий, чтобы вручить Гурову приглашение на свадьбу. Чем дело закончилось, чем сердце успокоилось, — спросил Лев Иванович так, чтобы стоявшая рядом Елена ничего не поняла. Вряд ли Гордей станет посвящать жену во все подробности своего бизнеса, так что ему этого делать не стоит. — К вящему удовольствию всех заинтересованных сторон, — обтекаемо ответил тот. — То есть с заинтересованной стороной ты лично уже встретился, да? — продолжал интересоваться Гуров, то есть связался ли Гордей с москвичами. — Пригласил побеседовать, и она не отказалась, — сообщил ему довольный Гордей. Это значило, что связался, и они собираются встретиться в Белогорске. — Другое место для верблюдов нашел? — спросил Лев Иванович. — Иначе говоря, собирается Гордей продавать землю, либо упрется рогом и оставит все себе. — Не искал. — Пока. Не до них мне сейчас. — Но у меня тут другие планы появились. — Специалиста я нашел, чтобы тот кое в чем разобрался. И я своей половиной в дураках не остался. Это значило, что Гордей решил все-таки поучаствовать в добыче нефти и собирается выторговать себе 50%. Наверное, много документов пришлось прочитать. Гордей мог решиться на такой рискованный шаг, только имея на руках крупные козыри, то есть собранный когда-то Назаровым компромат. Так на пользу же пошло. С людьми всегда разговаривать легче, когда ты в теме. — ответил Гордей, и стало ясно, что компромат он получил, и с ним ознакомился. — Так что тьфу-тьфу-тьфу, все должно хорошо получиться. — Нечисти не боишься? — спросил Гуров, в смысле, не опасается ли Гордей, что вместо Назарова, имевшего кличку Мефистофель, пришлют кого-нибудь другого вроде него или еще покруче? — Да чего ее бояться, если у меня есть маг и волшебник, который так ее изгоняет, что она больше... — И не возвращается, — рассмеялся Гордей. — Должно быть, слово такое специальное знает, — заметил Гуров. — Не знаю. — Не интересовался, — пожал плечами Гордей, — но гарантия стопроцентная. Елена стояла рядом с ними, смотрела то на одного, то на другого, и ничегошеньки не понимала, а только глазищами хлопала. Но в разговор не влезала и объяснений не требовала. «Образцовая жена будет, — подумал Гуров. Другая бы на ее месте вцепилась в мужика, ногтями и зубами стала выпытывать, что, да как, а это молчит. Они уехали, но оставили после себя впечатление, как отброшено в воду камня. Он же пошел на дно, а круги все идут и идут. Вот и отдыхающие долго потом шушукались по поводу этой колоритной пары. А весь без исключения персонал смотрел теперь на полковника с еще большим уважением, которому прибавилось, однако, изрядная талика опаски. Они знали все-таки, кто такой Гордей. Гуров вертел в руках приглашение. Оно было большим, все в золоте, розочках, кольцах и так далее, и выглядело липоватым. — Ну и что? — почему-то раздраженно, — подумал он. — Да и изыском здесь не пахнет. Не их от фасончика. Они такие, какие они есть. И главное, счастливы. Им хорошо рядом. Тепло и радостно. А что толку от хороших манер и высокого стиля, если люди перестали понимать друг друга? В пятницу, приехав в ресторан «Волга», Гуров понял, как прав был Гордей. На фоне остальных гостей он мало кому известный в этом зале просто потерялся. На подобных мероприятиях он всегда чувствовал себя не в своей тарелке, Сейчас, увидев Василия Семеновича с Анфисой Сергеевной и Людмилу Алексеевну, чувствовавших себя еще более неудобно, чем сам, подошел к ним. Как он понял, братьев-невесты, как всю прочую родню, оставили в деревне, а вот Полина Николаевна вела себя как настоящая королева. К ней выстроилась целая очередь из гостей, и она принимала поздравления так, словно сама была невестой. Память у нее была отличной, она не только называла всех по имени и отчеству, но еще и помнила, кто с какой проблемой к ней обращался. Гурова она сама поманила рукой, когда он подошел, спросил: «Ты траву топтешь? Не ленишься?» «Пью, Полина Николаевна», — заверил ее Лев Иванович. «Ну, смотри, если чего, приезжай», — пригласила она. «А друзей направлять можно, а то у меня один сустав мимается», — намел Эдуард Орлова. «Присылай. Если от тебя, то не откажу», — величественно пообещала она. Тут приехали Воронцов со Щербаковым, причем последний был с сыном, так что Гурову было с кем пообщаться. Ну вот, после венчания прибыли молодые, и все пошли за стол. Рядом с Гордеем сел Леший. Сегодня он был в хорошем дорогом костюме, белоснежной рубашке, галстуке и туфлях вместо кроссовок. Но вот перчатки и зеркальные очки остались. За столом он чувствовал себя совершенно свободно и уверенно. «Интересно, — подумал Гуров, — а есть ли на свете место, где он после всего, что ему пришлось пережить, почувствовал себя неуютно?» Застолье было, как ему и положено, по статусу жениха богатым и чопорным. Горько, конечно, кричали, но вот считать хором, сколько времени продлится поцелуй, никто не стал. Не почин это было гостям. — Ничего, — подумал Гуров, — завтра в деревне остальные нарутся. Подарки были дорогими, каким-то скучными, но вот когда Гуров вручил молодым часы и пожелал, чтобы они показывали им только счастливое время, Елена обрадовалась, как ребенок. — Ой, а я всегда такие хотела. А судя по тому, как Воронцов, поднося им большую и тяжелую коробку, сказал: «А это чтоб вам сладко пилоса елось?» Он последовал таки совету Гурова и купил керамику. Когда Лев прощался с молодыми и стоявшим рядом с ними Лешим, Гордей ему сказал: «Еще надо будет, обращайся. Нет, слушай вы к нам», — усмехнулся Гуров. «А это ж как карта ляжет. Земля, в общем-то, штука маленькая и круглая, так что не зарекайся», — заметил Гордей. «А это фотографии вам на память». — приветливо сказала Елена. — Мы с Ванечкой ее вам подписали. И вообще, приезжайте к нам в гости, пожалуйста. Вы для нас с Ванечкой столько сделали, что стали почти родным человеком. — Да чего уж особенно я сделал, — отмахнулся Гуров. Но слышать такое им было все равно приятно. — Ой, я же вам термос не отдал, — спохватился. — Ну, ничего, я его с кем-нибудь передам. — Не надо. Пусть у вас остается. Он хороший, тепло долго держит. Бабушка говорила, что он еще из тех китайских, качественный очень. Посмотрите на него и нас вспомните, — улыбнулась моя Елена. — И вспомню с благодарностью, — совершенно искренне заверил Егоров. — Желаю удачи, господин полковник, — сказал бесцветным голосом, стоявший с непроницаемым лицом Леший. — Спасибо. Разговаривая с этим невероятным человеком, Гуров чувствовал себя скованно. Это случалось с ним очень редко, и из-за этого он на себя злился. «Если вы хотите, я могу навести справки». «Не стоит», — отказался Леший. «Я не привык вешать на посторонних свои проблемы. Впрочем, у меня уж не осталось нерешенных проблем». На следующий день в аэропорт Гурова отвозил опять-таки Воронцов, просивший передать Орлову самые наилучшие пожелания: «Не забывайте приезжать снова». А вот в Москве его встречали Орлов и Кричко. — И не сказал бы, что ты уж так посвежел, — критично глядев друга, сказал Станислав. — А ты чего ожидал? — удивился Гуров. — Ну, не знаю, — пожал плечами Кричко. — По крайней мере, увидеть тебя отдохнувшим, а по тебе этого как-то и не видно. — Что ты имеешь в виду под словом «отдохнувший»? — поинтересовался полковник. Вот так, пикируясь, они доехали до дома Гурова и поднялись к нему. Марии дома не было, но ставленная в мойке грязная посуда и пятна от убежавшего кофе на плите свидетельствовали о том, что еще утром она там была. Лев Иванович снял плащ, и Кричко тут же присвистнул. — По какому поводу прибарахлился, господин полковник? Вот поэтому... Гуров достал и протянул ему Орлову фотографию, а сам тем временем открыл сумку и понес грязные вещи в ванную, в корзину для грязного белья. — Мать честная! — Это ж Гордей! — воскликнул Стас, бывший в той командировке вместе с Гуровым. — Он самый. — Женился вчера, — подтвердил Гуров, направляясь в кухню с банкой и термосом, который так у него и остался. — Это что такое? — заинтересовался Орлов, показывая на банку. — То, что должно меня на ноги поставить, — ответил Лев Иванович. — Ты в это веришь? — Ну, если по команде травницы, которая мне все это дала, были первые лица области на свадьбу ее внучки, как дрессированные собачки избежались, то да. Кстати, насчет тебя договорился, так что если ты к ней от меня приедешь, то примет без промедления. — Где б еще время на это взять? — Ну, подумаю. — пообещал Орлов. — Я ничего не понимаю, — опять влез Кричко, потрясая фотографии. — Он ведь уже женат. Развелся и снова женился, — объяснил Гуров. — Хватит сновать туда-сюда, успеешь еще. Здесь все свои, так что сядь и колись, как ты отпуск провел. А то я ничего не понимаю. Гордей, травница какая-то, давай с самого начала, — потребовал Кричко. В холодильнике было практически пусто, но они все равно устроились на кухне, и под чай впустую, то есть даже без сушек, Гуров рассказал друзьям о своих приключениях, в разумных пределах, конечно. Их реакция была совершенно предсказуемой. «Никогда ты не научишься отдыхать», — вздохнул Орлов. «Чтоб ты, Лев Иванович, до него что, не вляпался?» «Такого еще не было», — поддержал начальника Стас. «Ты на Луне приключений найдешь». «Да ладно вам», — отмахнулся Гуров. «Расскажите лучше, что на Петровке творится». «Они бегают, а мы ловим», — пожал плечами Стас. «Это некоторым так везет, что они прекрасных дев спасают, а мы люди совсем простые. А от сахи у нас и дела другие, помельче ты пожиже, все больше убивцы и прочие нечисти». «Ладно, отдыхай, Лева, в понедельник на работу выйдешь?» — спросил Петр Николаевич. «А куда ж я денусь?» — пожал плечами Гуров. «Да я надыкался уже». «Пошли, Забаскал», — позвал Орлов Кричко. — Погодите, я с вами, а то в доме есть нечего, — сказал Гуров, и они вместе вышли. Когда Лев Иванович с набитыми пакетами вернулся домой, то первым делом заварил себе в термосе новую порцию травы, потом загрузил вещи в стиральную машину и отправился на кухню, чтобы приготовить что-нибудь съедобное. Яичницы, пельмени, сосиски и прочее остались в далеком прошлом. И вот теперь он гадал, сумеет ли освоить пароварку или нет. Прочитав инструкцию от корки до корки, Гуров загрузил туда рыбу с овощами, включил и принялся ждать, когда все это будет готово и каковым окажется на вкус. Получилось так себе. Но, утешив себя тем, что лиха беда начала, он все-таки поел, а потом уселся перед телевизором. «Интересно, чего-то я сижу?» — вспомнилось ему из стародавней рекламы. Смотреть абсолютно нечего, но мы, как нанятые, все равно сидим и пялимся в ящик, вместо того, чтобы книжку почитать, с друзьями пообщаться или в кино сходить. Выключив телевизор, Гуров открыл книжный шкаф, и его взгляд остановился на собрании сочинений Гоголя. А что? Гордей и Елена, Ванечка и Аленушка, это же те самые старосветские помещики, Афанасий Иванович, Пульхерия Ивановна, который Гоголь сравнил с Филимоном Бавкиды. Только детей у Гордеев будет много, но они все равно до самой старости будут называть друг друга Ванечка и Аленушка. «Черт побери!» — раздраженно думал он, возвращаясь в кресло. «Ну какое право мы имеем насмехаться над ними? Кто дал нам право считать, что наше мнение является единственно правильным? Ну живут они своей жизнью, своими интересами. Вкус у них другие, другие пристрастия. Но кто сказал, что другие, значит, хуже? Они просто другие. И они имеют полное право быть другими. И плевать им на наше мнение с высокой колокольни. Как сказала Полина Николаевна, мы все суетимся и торопимся, словно боимся опоздать на кладбище, хотя финиш у этой беговой дорожки один и тот же. А получается, что бежим мы именно к нему. А они живут неторопливы и со вкусом. Мы давимся полуфабрикатами и прочей дрянью, а их женщина не ленится готовить для своих близких вкусненькое и калорий не считают. Мы покупаем цветы, они их с любовью выращивают. Мы покупаем одежду, которую для нас совершенно равнодушно сделали машины, а они вяжут, шьют, вышивают, и не по обязанности, а потому что им нравится это. Им это интересно. Ну и кто в конечном счете окажется прав? Мы или они? Его размышление прервал звук поворачивавшегося в замке ключа. Гуров поднялся и пошел в прихожую, чтобы встретить жену. Увидев его, она гневно поджала губы и, ни слова не сказав, скинула туфли, прошла в спальню. Не сказать, чтобы Гуров всегда делал первый шаг к примирению, но конфронтации он не любил, ему на работе ее хватало. Так что частенько уступал, особенно когда чувствовал, что был неправ. Но сейчас он даже не подумал двинуться с места. Удивленная таким его поведением, Мария, считавшая, что он должен как минимум извиниться, а потом объясниться, не удержалась, вошла в комнату. — Гуров, что за гадость стоит на кухне? — сварливым тоном спросила она. — Это термос, а в нем моя трава заваривается, — не поворачиваясь, объяснила. — А поновее в этой глуши ничего не нашлось? — съехиничала Мария. — А мне нравится. — Спокойно, — ответил он. Гуру даже смотреть в сторону Марии не надо было, чтобы понять, что это растерянно. — А это что? Она бросила ему на колени оставшуюся после ухода друзей на столе в кухне свадебную фотографию Гордея и Елены. — Ты не видишь? — Свадьба моих хороших знакомых, — по-прежнему поворачивая, — сказал Гуров. — Ну, и знакомых ты себе выбрал, — нервно рассмеялась она. — У него лицо третьего сына. — Он в семье остался единственным ребенком, — заметил полковник. — Классику надо знать, Гуров. Неестественно рассмеялась она. — У старинушки три сына, старший... — Я понял, — отозвался Лев Иванович. — А знаешь его? Ведь действительно зовут Иваном. — А она? — фыркнула Мария. — Нет, это же надо было так отожраться. Это у нее от природы, у нее все родственники такие крупные. А человек она очень хороший, светлый, и хозяйка замечательная. — Стараясь сдерживаться, — ответил Гуров. — Так не с ней ли ты там лямурничал? Это она таким образом прощание свободной жизни отмечала? Их доселе натянутая беседа все-таки постепенно скатывалась к скандалу. — Как тебе не стыдно, Мария? — Лев Иванович все-таки повернулся к ней. — Зачем ты судишь, о них ничего не знали? Они, между прочим, очень хорошие люди, а главное, любят друг друга по-настоящему. И счастливы будут тоже по-настоящему, по большому счету. — А что бывает счастье по маленькому счету? — язвительно поинтересовалась она. — Бывает, когда двое живут вместе, но каждый своей жизнью, и ничего их не связывает. Они не дерутся, не скандалят, так сосуществуют, — объяснил он. — Гуров, это ты о нас сразу же вскинул, смотри. — Маша, а ты когда меня в последний раз по имени называла? — спросил он. «Не уходи от ответа!» — взвелась она. «Ты ответь, ты что, никогда не был со мной счастлив?» Лев Иванович встал и ушел в другую комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Он не знал, что и на это ответить. Конечно же, Гуров и Мария помирились, да и могло ли быть иначе, если за дело взялся Кричко. Узнав от него, что случилось в Белогорске, где, а главное, с кем, по какой причине ночевал ее муж, она тут же бросилась спешно спасать свою трещавшую по всем швам семейную жизнь. Мария, естественно, не извинилась, да она и под угрозой немедленного развода этого не сделала бы, но ненавязчиво и деликатно принялась залечивать Гурову ей самой нанесенные моральные царапины, латать ей самой проделанные прорехи, чтобы их лодка окончательно не разбилась. Нет, не обыд, а ее характер. Мария заваривала мужу траву, старалась готовить именно то, что им было разрешено есть, а что уж из этого получалось, другое дело. Гуром она теперь называла его только в минуты крайнего раздражения. И все вроде бы наладилось, вошло в старую колею. Вот иногда, когда взгляд Льва Ивановича останавливался на старом, облупившемся термосе, у нее в глазах появлялось паническое выражение. Гуров все видел, все понимал. И самое грустное, знал, что присмирела она ненадолго. Как говорится, что выросло, то выросло. Назад не воротить. Конец книги. Март 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.